Противодействие окружающего ценно тем, что только на нем, на преодолении его могут расти силы духа. Если что-то мешает и яро не поддается усилиям воли, значит, дух в силе своей должен еще возрасти. Возрастание духа нуждается в противодействиях. Принцип роста сил на противодействии универсален. Еще и еще надо дух напрягать в преодолении препятствий. Многое надо в себе упорядочить, чтобы действие стало кристально чистым, то есть отправление его производилось чистым огнем. Скажем, действие в раздражении неэффективно. Действие в огорчении, унынии, страхе, злобе, недовольстве, зависти, алчности, ревности, сомнении и во всех прочих отрицательных эмоциях астрала не может быть сильным, хотя внешне и может показаться таковым, например, взрыв злобы. Все это сфера низших огней. Следует собирать в своем микрокосме силу чистых огней.